Глава 17. Лидия получила по заслугам. «Это хорошо, что хоть полдня ребенка есть на кого пристроить. Да и я буду знать, если проверяющие приедут, вести к тебе после обеда. Так ты с Лидией реши все-таки сама, без бабушки. Учись, на то тебя народ и доктором считает. Хорошо, я что-то придумаю». «Я и сказал ей, чтобы сама с тобой вопрос решила. Вот она завтра и заявится опять. Пусть в области мозги парит. А мы что? Мы люди маленькие, сельские. Какой с нас спрос? А я уже понял, что ты хороший специалист». Катя в ответ улыбнулась. У нее уже созрел план. Еще час она посидела на приеме, уже никто не приходил. В такое-то время, только если что-то суперсрочное случится. Сергей после обеда занят был утеплением коровника и свинарника, помогал оббивать специальным материалом. По его расчетам, он сейчас вложился в ремонт и реконструкцию, и этого хватит на 3-4 года. Ферма и так давала стабильный доход, он еще и зимой собирается сыроварню открыть, но это его друг подбивает. Он и оборудование закупил, и сбыт обещал наладить. Помещение есть, там нужно будет отопление сделать и отремонтировать, но ремонт нужен небольшой, плитка есть, окна новые. Полы и батареи сделать, и все. Он работы не боялся, вот сейчас только отвез отца, и весь день с небольшим перерывом на обед был подсобником у специалиста. Ира позвонила один раз, спросила, когда его ждать, мол, мама пирогов напекла. Он сказал, что вечером придет. Ира, естественно, фыркнула. Он ей столько раз объяснял, нужно доделать необходимые дела, пока не пришли холода. Вон пастуха не стал проверять. В итоге за коровами не следил, коровы отбегали, когда хотели, паслись плохо, удои уменьшились. Да и ему, откровенно говоря, уже и не хотелось к ней идти. Слушать бурчание, вечно надутые губы. И как они, эти губы, ему раньше нравились. Ему уже второй раз вспомнилась фельдшер. Такая спокойная, строгая. Ну, конечно, проигрывает Ире, хотя... Халат мешковатый, под ним фигуру не увидеть. А когда подвозил на машине, ребенок спереди. А на лицо ничего так, миленькое. Но приударить вряд ли получится. Это еще так приударит, что мало не покажется. Он уже это понял. «Ладно, пусть отцу поможет, а там видно будет», — рассуждал он, когда, переодевшись, направлялся к Ире. Угощаясь пирожками, он спросил, какие у Иры планы на осень, не собирается ли она работать. «Ирочке трудно найти работу, в район далеко ездить, да и вставать нужно с позаранку. Ну а там кем устроиться? Кассиром? Пусть дома будет. Вот выйдет замуж, работы по дому хватит», — вместо девушки ответила ее мама. И тут до Сергея наконец-то дошло. Они ждут, пока он ее возьмет замуж. Работать Ира не собирается от слова совсем. Надеются, что родит, будет сидеть с ребенком. Никакого развития, только тряпки в голове. Ему вдруг как что-то щелкнуло, в глазах посветлело. На самом деле Даниловна умерла, и ее колдовство закончилось, и теперь Сергей как будто увидел двух женщин в новом свете. Он смотрел на Иру и не понимал, что он в ней нашел. Бездушная намалеванная кукла, которая даже дома мажется слоем штукатурки. «А, так она замуж выходит? Ну тогда простите, мешать не буду». Он схватил с тарелки еще пирожок, чтобы угостить отца, и, попрощавшись, ушел домой. Обе, и мать, и дочь, так и остались стоять в недоумении. Катя же, вернувшись к бабушке, застала там полную идиллию. Дед Денис принес отремонтированную коляску. Бабушка одела внука в сшитый Катей костюм, пристроила его там поудобней и готовила на летней печке ужин. Пеленки, развешанные под крышей, почти досохли. Катя рассказала, как обычно, что произошло с обеда, рассказала про Лиду. «Она пошла жаловаться на меня председателю, а тот боится, что пойдет дальше, неприятностей не оберешься». «Ну, я, конечно, могу ей язык укоротить, но ведь тогда получится, что я за тебя помстилась. Люди говорить на тебя всякое будут. Ладно, я, мне без разницы. А ты тут только жизнь начала. Не хотелось бы. Тут надо подумать, как правильно наказать. Я уже кое-что придумала. Нам байку когда-то преподаватель рассказывал Попробую я ее применить. Только нужно перевести пару слов на латынь. Ну, попробуй. Не получится, тогда придется мне что-то придумать. На том и решили. Следующий день начался как обычно. Правда, дождь шел ночью, на утро было просто прохладно. С новой коляской было гораздо легче ехать по траве. Ребенок также спал. Он утром всегда засыпал, когда его Катя везла на работу. Возле медпункта, кроме новых посетителей, она снова заметила Лиду. Наверное, председатель посоветовал прийти еще раз. Катя поздоровалась со всеми, отнесла сына и уложила досыпать. Потом вышла и у Лиды спросила: «У вас нет хоть каких-то выписок или анализов?» «Я принесла с собой все, что у меня есть». «Так что же вы молчали? Это совсем другое дело». На лице у Кати была написана радость. Лида хотела тут же пройти без очереди, но Катя сказала, что ссориться не нужно, всех примет. Мужчина, который первый зашел, у него проблема была с простатой. Как учила Катя, это второе сердце у мужчины. Она предложила обследоваться у уролога, ведь этот коварный недуг может перейти в онкологию. Направление выписывать было не нужно, врач принимал и без направления. Она имела расписание всех врачей поликлиники и переписала ему нужного врача. Потом была женщина с подростком, плохо кушал. Катя ему назначила лечение, а уж потом зашла Лидия. Катя очень внимательно пересмотрела те несколько бумажек, которые принесла дамочка. Они все показывали, что женщина здорова, все в пределах нормы. Но Катя сделала серьезный вид, что-то сравнивала на листочках и сказала: «Если бы вы вчера принесли, так я бы вас сразу направила в областную. Давайте я еще раз вас осмотрю. Мне один момент не нравится». «Какой, доктор, момент?» «Понимаете, врачебная этика и врачебная тайна не разрешают мне озвучивать». Она внимательно ощупала печень, желудок, потом села писать направление. Сверху написала «ЦИТО» с восклицательным знаком, а дальше в строке «Диагноз» написала на латыни: «Осторожно, патологическая жалобщица ищет болезни». Дальше написала результаты анализов за прошлый год, данные УЗИ, поставила свою подпись и печать и отправила в областную больницу, гастроэнтерологу. Кстати, врач поняла своего коллегу и ее уловку поддержала. Отправила ее на 2 дня в стационар, где ей делали промывание кишечника кружкой эсмарха 2 дня. Оно вреда не принесло, только пользу. Затем отправила женщину на колоноскопию, а потом назначила строгую диету и витамины. Жестоко? Не думаю, ведь дамочка была здорова. Просто хотела оформить на пустом месте группу, чтобы выйти на пенсию. Но для этого просто использовала свою нахрапистость, шла, как всегда, к своей цели по головам. Больше у фельдшера ее не видели. Фельдшер мало понимает. Вечером примчалась к бабушке Свете Таисия, завернув в пакет костюмчик ее внуку. «Ой, бабушка, ох и зелье у вас!» Глаза у женщины горели. «Забористая, да?» «Еще как! А ведь по вашему совету почти не накрасилась и оделась поскромней. Но они все такие вежливые были, все старались мне помочь. А Дмитрий, который мне очень нравится, тот разведенный, так он с меня глаз не сводил, все спрашивал, буду ли я через 2 недели или нет. Я и сама чувствовала, я женщина, у меня даже плечи расправились». «Ну вот и ладненько, вот и хорошо. Значит, увидели в тебе женщину и мужчины. А ты приворот, приворот. За приворот расплачиваться нужно, и не деньгами. Ты за 2 недели худони немного, хоть пару килограмм. Водички пей больше, лицо чище станет. Я тебе травку дам, отваром будешь лицо протирать. Выйдешь ты замуж, вот увидишь». Костюм был синий с голубым, подарок на крестины от Таисии. Она так сказала. Поэтому завтра к 10 обе, бабушка и внучка, стояли с коляской возле церкви. Батюшка вышел, увидел их и махнул рукой. «Заходите, мол». Крестным отцом был председатель, крестной матерью – матушка.